Но при этом было сразу же абсолютно понятно, что они не отвяжутся, пока я их не пристрою куда-нибудь. Такие видения являлись мне часто, и все они хотели, чтобы я их пристроил. Но куда их пристроить-то? Я ж ничего не пишу. Честно. Волновался некоторое время, потом забывал. Но, если честно, все помнил, хотя с легким недоумением. Что есть они? Вот легкая тяжесть вдруг появилась, а у меня еще дым и корова не пристроены. На пороге нашего дома лежат дым и корова. И что? Я заерзал на унитазе. Хотя особо наем не поерзаешь, чугунный. Видимо, чтоб я не мог его разбить и осколками вскрыть себе вены. По-видимому. По-быстрому. Удивительная какая-то бодрость. Абсолютно не хочется спать, хотя обстановка вполне располагает. Легкая тяжесть. На нижних нарах привольно похрапывает мускулистый тип в наколках Гера по бицепсу. Можно было бы ему подколоть две буквы, будет Геракл. Но по коже писать не решаюсь. Я и бумаги-то боюсь. Легкая тяжесть. Может, ситуация моя — легкая тяжесть? Я бы не сказал. С этими буквами на крыше я, похоже, влип. И кто толкнул под руку? Кто-кто? Зря я, похоже, с ним связался. Он играет по-крупному, а я больше по-мелкому люблю. И вот тут, пытаясь уйти от ответственности, на нары принципиально не ложусь, ночую на унитазе. На нары лечь — значит почти признаться в злом умысле. А так я абсолютно ни при чем, случайно сюда зашел. Просто люблю, видите ли, на унитазе ночевать. А что такое нары, даже не понимаю. Совершенно неуместный тут оптимизм. Легкая тяжесть, легкая тяжесть. Куда ж тебя деть? Вот утро придет, будет тебе легкая тяжесть. Ну что ж, считаем, пристроил. Я спокойно уснул. Да, паря, задал ты нам задачу. Чубатый следователь, а может, дознаватель, почесал у себя в кудрях. Второй, абсолютно лысый, хоть молодой, смотрел на меня, как мне показалось, с сочувствием. Да, их тоже можно понять. Дело не из заурядных. Мне надо легкую тяжесть куда-то пристроить. Им меня. Не зря я связывал с моим отпуском большие надежды. Сбылось. Хотя, что именно, не ясно пока. Конечно, им со мной явно нелегко. Кинул камень, причем не в блудницу, а в достойную женщину, наверняка члена партии, причем кинул еще таким извращенным методом от пружиня от КПСС. А может, нет политической окраски, попытался взбодриться. Не видел никто. Скажи лучше, кто подначил тебя, спросил Чубатый. Есть окраска. Сказать им кто? Все равно не достанут, но начинать отношения с ним с доносительства вряд ли тогда полюбит. На что подначил-то? Заныл я. Не дури, рявкнул лысый. Твои же дружки расскажут нам,